Глава 5. Лев чертыхнулся. Из-за криков Барсуковой он пропустил нужный поворот, и теперь большая трасса потащила его совсем не в ту сторону, куда было запланировано. Полковник хотел показать найденный в сейфе Терехина камешек проверенному специалисту, с которым работал уже не раз. А теперь неизвестно, как выбраться из пробок большого окраинного района и попасть в центр, где располагалась мастерская ювелира. Пару километров Гуров протащился в длинной нудной пробке. Поток жителей отдаленного района возвращался домой после рабочего дня, а потом в раздражении выкрутил руль и решительно свернул с проложенного в навигаторе маршрута. Надо попытаться вернуться назад дворами. Он повернул раз, второй, выскочил снова неудачно на загруженную автомобилями улицу и улизнул в арку двора, объехал по кругу и снова оказался в арке. На выезде по дороге все так же шел плотный поток из машин. Гуров только решил снова открыть карту, как вдруг от крылечка, которая спускалась по фасаду дома и свисала ступеньками в арку, раздались крики. Сначала на ступени вылетел парень в куртке и джинсах, а за ним старик с бородой. Он вцепился в рукав куртки молодого человека, но тот ловко вывернулся, ударом локтя отшвырнул пожилого мужчину и кинулся бежать в темный проход. «Стой, хулиган!» Старик сделал шаг за парнем, но беспомощно затоптался, выставив вперед руки. Его очки повисли на носу, разбитые и бесполезные. Опер резко перегнулся через пассажирское сиденье и открыл дверцу, чтобы остановить беглеца. Но парень вовремя успел среагировать, вывернулся боком и со всей силы продрался через щель между дверцей и стеной арки. Гуров перекувыркнулся одним махом через сиденье, вылетел в открытую дверь и кинулся за хулиганом. В два шага он нагнал его и перехватил сначала за капюшон, а потом притянул к себе и силовым захватом на шее остановил попытку убежать. Старик в разбитых очках торопился к ним, сильно хромая. «Спасибо!» Он беспомощно то снимал очки, то снова надевал их на нос. «Спасибо, что остановили его! Расколотил мне витрину, хулиган! Я полицию сейчас вызову!» Гуров посильнее сдавил шею беглецу и потянул его за собой в сторону ступенек. «Идемте, я помогу. Давайте вызовем вам врача, у вас кровь на лице». Старик кивал и все благодарил и благодарил. «Что за молодежь? Я ведь просто ему сказал, что его камни обычные фианиты, а он закатил скандал, расколотил мне витрину. Я еще дурак, за ним погнался, только вот очки разбил». Опер успокоил пострадавшего. «Сейчас приедет полиция, вызывайте, я буду свидетелем». Тот тяжело поднялся по ступеням и распахнул гостеприимно дверь, на которой висела табличка «Мастер-ювелир Крошин П.И». Под ногами у Гурова захрустели стекла, он с силой задвинул хулигана в угол, одной рукой вытащил пластиковый крепеж, который носил с собой всегда в качестве аналога одноразовых наручников. Он быстро перехватил одну руку хулигана, завел ее за спину так, что тот закричал от боли. «Отпусти! Сломаешь!» Лев уже зафиксировал руку в петлю и скрепил ее с батареи под окном. «Не переживай, не сломаю. Я тренировался, чтобы было больно, но не смертельно». Парень смог, наконец, развернуться лицом к Гурову и Крошину. Он выкрикнул ювелиру. «Ну, чё ты устроил? Я просто психанул. Чё надо-то? Извиниться? Ну, извини! Отпустите!» Старик, который тыкался в телефоне и никак не мог разобрать номер без очков, возмущенно ткнул в разбитую перегородку над своим рабочим местом. «Извини, ты мне посмотри, что наделал. Кто убирать все это будет? Кто новое стекло будет ставить? А очки?» Он стащил с носа пустую оправу. «Да я без них ничего не вижу. Их на заказ делали. Работа сейчас встанет вся. У меня же заказы. А тут ты со своими фианитами. Ты взрослый уже, а как ребенок тут орать начал». Парень в бешенстве выкрикнул. «Ты врешь? Надуть хотел меня на бабки. Это брюлики, я точно знаю. И тут же осекся, затих под внимательным взглядом Гурова. Он торопливо сунул свободную от наручников и батареи руку в карман, выудил две крупные купюры, вдруг заговорил просительно. «Ну чего вы? Вот, за суету! Отпустите! На очки хватит и на стекло новое!» Под взглядом опера его начало трясти. «Ну, мужик, бери, ты чё? Считай премия за геройство! Отпустите! Чего вы? Зачем вам эта возня с полицией?» Парень метнул взгляд на старика. «Ну ты скажи ему, давай я уберу тут все, денег дам, отпусти! Только витрину же разбил, компенсирую, больше же ничего не сделал. Ну настроение было плохое, меня девушка бросила. Еще эти бриллианты. Я ей купил в подарок, и они фальшивые оказались. Меня обманули, но я разозлился». Ювелир нерешительно затоптался на месте, пыл у него уже схлынул. «Ну, не знаю. Можно ли тебе верить?» Он повернулся за поддержкой к Гурову, а тот почти вплотную приблизился к задержанному. «Попался. Вот это удача!» «Даже не старайся. Я в твои сказки не поверю», — жестко отчеканил Лев Иванович. «Я не Катя Калинкина, Арман». Парень вжался в угол, как испуганный звереныш, заюлил. «Не знаю я, Катя, ошибка какая-то». Опер покачал головой и достал распечатку с камер метро, поднес к лицу парня. «Нет, Арман, ошибки тут быть не может. Тебя весь город уже ищет, так что сегодня отпущу, завтра тебя снова задержат. Хватит прятаться. Я знаю, что ты был в коттедже». Полковнику не терпелось допросить парня. Пускай немедленно расскажет во всех подробностях, что он делал в доме Терехина. Гуров обернулся к ювелиру. «Простите, не смогу ждать с вами прибытия полиции. И правда, предлагаю завершить эпизод полюбовно, как говорят, по примирению сторон». Он без всяких церемоний выгреб из кармана Армана все деньги, что у него были, и протянул старому мастеру. «Это, так сказать, компенсация за оказанные неудобства. Сделайте очки, витрину. Этого хватит?» Старик растерянно принял купюры. «Более чем!» Гуров охлопал карманы задержанного и нащупал за пазухой что-то плотное. Арман дернулся в сторону, в другую. «Это незаконно! Убрал руки! Я засужу тебя!» Но сыщик, безо всякого внимания к его крикам, вытянул запрятанный на груди увесистый пакет. Он даже не был упакован. В обычном плотном пакетике, куда укладывают в магазинах картошку или хлеб, лежали переливающиеся крохотные камешки. Лев взвесил в руке не меньше 200 граммов и повернулся к старику-ювелиру. «Расскажите, что произошло?» У того запрыгал остов очков в руках от волнения. «Да рассказывать тут нечего. Этот молодой человек пришел ко мне, попросил оценить камешки. Я объяснил ему, конечно, что для полноценной экспертизы нужно обратиться в лабораторию. Там определят класс, качество, стоимость примерную оценят. Но знаете, ювелир явно был в своей тарелке, он увлеченно размахивал руками, будто читал лекцию. Ко мне часто с такими просьбами обращаются, и цель, как правило, одна — подтвердить подлинность камня. Сейчас такое, знаете, разнообразие искусственных камней, которые выращивают в лаборатории, что не мудрено сомневаться. Так что для таких товарищей у меня есть парочка способов быстро отмести такие не подделки, нет, но не ценные экземпляры. И эти оказались тоже не бриллиантами? Лев рассматривал туго спеленутый пакет, в котором сияла масса из крошечных искорок. Неужели это то, из-за чего лишился жизни его друг? Всего лишь какие-то камешки? В голове всплыли слова Валерии о камнях. Игрушка. Ювелир засуетился, принес со своего рабочего стола обычный рашпиль и большую лупу. «Давайте, доставайте любой камень». Он действовал очень уверенно, от прежней суетливости не осталось и следа. Гуров вытянул из упаковки крошечный камешек. Старик ловко подхватил его и провел кристаллом по решетчатой поверхности рашпиля. «Вот так. а потом навел стекло лупы на камень, хмыкнул довольно. «Ну же, полюбуйтесь царапины. Все потому, что фианит мягкий, поверхность легко повредить любым неосторожным движением. А вот с бриллиантом такой истории бы не вышло. Он не боится ни металла, ни сильных ударов. Это один из самых твердых минералов». Лев наклонился над стеклом. В увеличенном поле действительно были отчетливо видны царапины на прозрачной поверхности камешка. «Сколько может стоить вот такой объем?» Он вытянул на ладони сверток. Ювелир двумя пальцами приподнял пакет. «Вот после моего ответа на такой вопрос молодой человек и устроил мне погром в мастерской. Из-за несогласия, так сказать, с моим мнением». Он вздернул плечи вверх. «Но я профессионал и всегда говорю правду своим клиентам. Не более 10 000 можно будет выручить за эту... коллекцию. В принципе, исполнение аккуратное. Мелкие камешки сейчас популярны при изготовлении бижутерии. Может быть, кто-то и приобретет их для таких целей. Правда, без документов никто работать не станет. Нужно оформить ИП, открыть счет, пройти сертификацию». Лев Гуров остановил старика, который явно принялся рассуждать на любимую тему. «А вот этот камень тоже отсюда? Можете определить?» Он вытащил и вручил ювелиру салфетку с крошечной блестяшкой, которую нашел в коттедже Терехина. Старик в азарте затопал по разбитым стеклам прямо к рабочему месту. Там вооружился монокуляром, разложил образцы на мягкой подушке и начал осмотр. «Ну что же, огранка, размер, материал — все очень схоже. Конечно, — объяснял он оперативнику, — полную экспертизу надо проводить по многим критериям. Хотя, как специалист, я вам могу точно сказать, да, пианитик из этой партии». Лев Иванович был озадачен и в то же время удовлетворен. Зачем Арман украл дешевые фианиты? И действительно ли он не знал, что камни в сейфе стоят копейки? Много вопросов, на которые надо найти ответы, много странностей, но это лучше, чем пустота. «Спасибо за помощь. Хулигана я забираю, если у вас нет к нему больше претензий». Гуров разложил по карманам камни, вытащил нож и рывком перерезал крепеж, разделив пойманного беглеца с батареей. Он с силой дотащил упирающегося парня к двери и уверил пострадавшего старика. «Этот засранец ответит за все, в том числе и за погром в вашей мастерской. Это я вам обещаю». Гуров протащил задержанного к своей машине. Там уже достал металлические наручники и заковал парня. Тот вертелся на сиденье и хотя пытался скрыть за дерзким видом страх, но Гуров видел, что парень в полной растерянности. Он то дергался в сторону, то замирал, будто пытался что-то обдумать и найти выход из ситуации. Лев заблокировал двери, вторыми браслетами приковал парня теперь еще к ручке двери для надежности. Тот все-таки пытался огрызнуться. «Ты что творишь? Ордер есть у тебя? Ты вообще не представился и документов не показал!» «Для начала твои проверим». Гуров методично принялся выворачивать карманы Армана. Он обнаружил у него паспорт, и тот действительно был на имя Армана Григоряна. Его задержанный осклабился в ухмылке. «И чего? Что ты мне сделаешь-то? Заявление старикан не написал, еще и деньги взял на ремонт. Так что ко мне никаких претензий. А стекляшки эти копеечные, дед же сказал». Опер покачал головой. «Только ты об этом не знал, да? Поэтому и разгромил ювелирную мастерскую. Думал, что ювелир тебя обманул?» Его слова попали в цель. Арман вздрогнул, лицо исказилось в злобной гримасе. «Конечно, обманул. И ты тоже с ним заодно. Это подстава. Вы отжать у меня хотите камни? Я так и думал, я сразу понял, что это все мутная тема. Еще когда этот хмырь мне начал заливать типа «дело легкотня». Он вдруг осекся и оборвал сам себя. Понял, сболтнул лишнего. Но Гуров сразу же пошел в атаку. «Рассказывай, с Все рассказывай, как в коттедж попал, кто тебя на кражу навел. Ну давай, ты же знаешь, я вижу, уже с полицией сталкивался. Сотрудничаешь, даешь чистосердечное и получаешь послабление на суде. Только Арман вдруг ушел в глухое отрицание. Я ничего не знаю, камни подобрал на улице. Все, больше ничего не скажу. Лев сделал фотографию паспорта и отослал Кричко. Я его нашел, останавливай розыск, везу в гараж, пробей данные. Потом завел машину и повел авто по окраине города. На ходу обдумывал, как построить разговор с Арманом. Судя по замашкам, Григорян, конечно, не закоренелый преступник, но в полиции бывал и осведомлен, как устроена система правосудия. Что понадобятся серьезные улики, чтобы доказать все, что произошло в коттедже. А что там случилось, скрытое от взглядов гостей, за пределами зала, где шла вечеринка, неизвестно. Он, как сыщик, может только делать предположения. Но всю правду знает теперь лишь этот парень. Остальные мертвы. Терехин убит, Катя Калинкина покончила с собой. Поэтому ему сейчас важнее получить честные ответы от Армана, чем искать законные доказательства его вины или невиновности. Это тоже нельзя упускать из виду. Лев, как опытный сыщик, знал, что иногда улики и версии могут быть лишь верхушкой айсберга, а реальность прошлого сложнее, чем кажется. Арман, который поначалу затих на своем месте, испуганно завертелся, когда машина вдруг въехала в пустынный гаражный комплекс. Находился он далеко от центра, поэтому часть построек была заброшена, заколочена. Только на входе висела облупленная вывеска над скромным автосервисом, а больше признаков жизни на длинных улочках с вереницами бетонных построек не было. «Ты чего задумал, а? Ты куда меня привез? Давай вези в отдел, слышишь? Я... Меня ждут, люди важные, еще девушка. Она в полицию пойдет, если я домой не вернусь сегодня, понял?» Лев не реагировал ни на его угрозы, ни на его крики, потому что точно знал, Катя Калинкина уже не будет искать Армана. А если забеспокоились его подельники, то это только на руку. Его молчание действовало на парня сильнее, чем любые слова, и заставляло все сильнее нервничать. Одно дело, когда полиция пытается найти и доказать твои преступные действия, а совсем другое, когда тебя привозят в гараж, который находится далеко от цивилизации. И становится понятно, что ты из преступника сам стал жертвой, и никто не собирается обращаться с тобой по закону. «Не трогай меня! Не трогай!» Парень перешел на визг, выставил вперед длинные ноги и попытался отбиться от опера, когда тот подошел вытащить его из машины. Но Лев всегда был в хорошей физической форме, не зря регулярно тренировался в зале главка, отрабатывая приемы рукопашного боя. За пару движений он обездвижил парня и потащил его ко входу в гараж. Эту бетонно-металлическую коробку он приобрел на пару с напарником, Станиславом Кричко. Сначала при покупке они планировали всего лишь делать там мелкие ремонтные работы со своими автомобилями, замена масла или зимней резины, но железный бокс не раз сослужил операм совсем другую службу. Так уж устроена деятельность оперуполномоченного по особо важным делам, что иногда его жизни угрожает опасность, и он вынужден использовать вот такое неприметное укрытие на окраине города, чтобы на время исчезнуть из привычной жизни. Поэтому после таких эпизодов Кричко и Гуров оборудовали неприметный бокс изнутри всем необходимым: запас еды, консервов, скромный диванчик, обогреватель и подведенное электричество. Сейчас снова Лев собирался использовать гараж совсем не для ремонта автомобиля. Он понял, пока вез сюда Армана, что поступил правильно. Никаких обвинений ему не предъявить, ни свидетелей, ни улик. То, что Арман был в коттедже Терехина, конечно, могут подтвердить многие. Его опознает Валерия, которая его опрашивала. Но кроме этого подлога предъявить Арману больше нечего. Если он упрется, не признается во всем, то может быть, что никак не удастся доказать его причастность к смерти Василия Терехина. Поэтому Лев повез парня не в отделение, а сюда. Да, это не совсем честный путь. Напугать, заставить обманом говорить, но у него нет другой возможности узнать правду о смерти друга. Конечно, опер не собирался избивать или пытать задержанного, лишь воздействовать психологически. К тому же, как оперуполномоченный, он не был задействован в следствии, а значит и не находится при исполнении. В гараже Лев даже не стал включать свет, чтобы парень испугался посильнее. Приковал того к металлической трубе, деловито покопался в ящиках на стеллажах, достал оттуда плоскогубцы, топор и молоток, выложил все демонстративно на маленький столик перед диваном. Вся мебель и без его спектакля была застелена целлофаном, чтобы сохранить ее от сырости зимой. Однако Арман понял все иначе. Он завыл сначала во весь голос: «Помогите! Помогите!» И когда это не дало результата, зашептал вдруг заговорщически: «Слышь, у меня бабки есть, дома много. Давай ты меня отвезешь домой, а я тебе все отдам, миллион. Клянусь, чем хочешь, клянусь. Отдам все тебе и слово, больше не пикну никому. А что мне рассказывать, я даже не знаю, как тебя звать, кто ты такой. Мужик, ну ты чего, денег не хочешь, а? Полчаса, и ты богатый, свободный, делай, что хочешь. Я никому ничего не скажу». Гуров игнорировал его крики и обещания. Он вышел из гаража и притворил дверцу под очередные вопли парня. «Ты куда? Ты чего? Сдохнуть меня тут, что ли, оставить хочешь? Эй, отстегни, я в туалет хочу! Отведи в кусты, прошу по-человечески! Штаны намочу, вонять будет! Эй, ответь!» Но опер отошел подальше и набрал номер Кричко. Тот взволнованно выкрикнул: «Точно он! Лев, я к тебе! Куда выдвигаться? Ты в отдел его везешь? Или все-таки...» «Подожди!» — остановил он напарника. «Я отвез его в гараж». Стас секунду осмысливал сказанное и потом уточнил: «Моя помощь нужна?» «Думаю, справлюсь сам. Ты узнал, что числится за Григоряном?» Ему надо было понять, кто перед ним, какой багаж у Армана, чтобы знать, на какие кнопки жать в разговоре. Кричко доложил о результатах запроса. Ничего серьезного. Задерживали его как-то раз вместе с остальными в игровом клубе. Он оказался постоянным посетителем, сопротивлялся при задержании, получил административку. Толком нигде не работает, перебивается случайными заработками, и, я так понимаю, был у организаторов клуба на побегушках. Но обвинения ему не предъявили, отпустили. Было еще заявление от девушки, она обвинила его в мошенничестве. Тоже история заурядная, познакомились, начали встречаться, а потом он принялся разводить свою подружку под разными предлогами на деньги. Она какое-то время велась на всякие россказни про заболевших бабушек и проблемы на работе, а потом прогнала его к черту и написала заявление. Залезла в телефон и узнала, что у него таких дойных коров пара-тройка, а все деньги он спускает на ставках, в автоматы и подпольных казино. Вот, собственно, и все. Такой типчик криминальный, но плавает совсем мелко. Прописка у него купленная, где живет сейчас, неизвестно. Про родню никаких сведений нет. Больше 10 лет назад приехал якобы учиться из Краснодара. Но учеба не задалась, видимо. «Понял тебя, спасибо. Напиши мне по тому заявлению данной девушки. Пойду пока побеседую с этим товарищем. Теперь есть чем его прищемить». По возвращении Льва в гараж его ждала новая сцена. Арман умудрился дотянуться до коробки с гвоздями и теперь целился острием большого гвоздя себе в шею. Он демонстративно запрокинул голову и нажал так, что на смуглой коже выступила капля сукровицы от впившегося металла. «Слышишь, ты, я не дамся тебе, понял? Только подойди и проткнуй себе вену. Лучше отпусти меня, а то на тебе труп повиснет». Лев тяжело опустился на диван, равнодушно заметил: «Заражение будет, дурак». Гвоздь грязный. Через царапину инфекцию занесешь и сдохнешь здесь, в таких муках, что тебе и не снилось». Парень в ужасе отбросил гвоздь и заскулил. «Чего надо тебе, ну? Скажи, чего? Чего ты молчишь, а? Скажи, скажи!» Нопер молчал, рассматривал парня в упор. Эгоист, который никого не любит, кроме себя, других людей считает лишь удобными инструментами исполнения своих желаний. Такой не признается, потому что ему стыдно. И самое ужасное, что будет врать про каждый свой шаг, выискивая позицию поудобнее. Нет, нельзя с ним сейчас разговаривать. Его надо сломать, чтобы испугался. Чтобы так боялся за свою шкуру, что ради спасения был готов на все. Страх должен быть настолько сильным, чтобы лишить его возможности врать, юлить, нащупывать, что выгодно говорить сейчас. Потому что он глуп, однако по-звериному тонко чует человеческие реакции и подстраивается, хитрит. Обманул двух девчонок именно за счет вот этого своего животного умения приспосабливаться, надевать на себя нужную маску в любую секунду. Нет, Армана надо прижать так, чтобы с него слетели все маски, иначе его ложь будет накладываться слой за слоем на правду и никогда не узнать, что же в тот вечер произошло в коттедже. Поэтому Опер заговорил громко и отчетливо, будто с ребенком или слабоумным. «Послушай меня, я знаю, что ты был в коттедже Терехина во время вечеринки в масках. Ты попал туда с помощью Калинкиной». Арман попытался выкрикнуть. «Это она! Это Катька! Вам наговорила глупостей? Она все врет!» Но Гуров лишь повысил голос, словно надавил звуком на парня. «Я знаю, зачем ты туда проник. И ты знаешь, что у тебя будут проблемы, огромные проблемы. Я оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России. И могу сделать так, что ты сядешь в тюрьму до конца своей жизни. А могу не сделать, если ты ответишь правду на все мои вопросы». «Расскажешь все о том, как и для чего ты проник в коттедж Терехина». Арман забился в наручниках, будто рыба, выброшенная на берег. Глаза у него были выпучены, лицо стало бледным, и страх теперь не могла скрыть даже его природная смуглость. «Я не проник, нет. Это Катька. Она меня попросила отработать за одного парня. Я не хотел, нет. Это все она. Она придумала. Она притащила эти бриллианты, я не знаю, клянусь, не знаю, откуда она их взяла. Калинкина попросила меня отнести их ювелиру и продать. Она, все она придумала. Я прошу, отпустите. Все про нее расскажу, все, обещаю, клянусь». Как Лев и предполагал, Арман, этот мелкий жулик отреагировал мгновенно и нырнул в первую пришедшую ему на ум лазейку. Обвинил несчастную Катю, сделав ее главной преступницей во всей истории. Он едва удержался от того, чтобы процедить зло. Калинкина мертва. Нет, нельзя об этом рассказывать этому поганцу. Тогда точно Арман свалит на несчастную девчонку все свои деяния. Опер лишь резко рявкнул. «Ты тупой? Я все знаю». Полковник отчаянно блефовал. «И тебе даю шанс признаться, стать полезным в обмен на хорошие отношения. Идиот, у тебя нет другого выхода!» Гуров поднялся с дивана, прошел к выходу и щелкнул выключателем. «Посиди, подумай, повспоминай, как было дело. А то память отшибла, смотрю, и мозги». Грохнула железная дверь, за ней зашелся в крике ужаса Арман. «Нет, нет, нет! Я умру здесь, умру! Нет, не уходи! Я все расскажу, все! Только отпусти меня! Я не могу здесь находиться! Тут темно! Я не хочу здесь быть! Я не могу!» Но Гуров не слушал его причитания. Пускай посидит до утра и от страха потеряет способность врать на ходу. Лев Иванович не раз уже проделывал такой трюк. Да и каждый опер знает, что после ночи в камере Любой задержанный переставал вести какую-то игру с органами следствия и резко понимал, что лучше сотрудничать с представителями власти. Его преступный замысел раскрыт, доказательства его вины – это лишь дело времени, поэтому лучше не злить оперов и следаков, признаться во всем, и есть шанс уменьшить наказание. Но избежать его совсем, выкрутиться, не получится. Именно томительное ожидание в неизвестности, в жутких условиях неволи, лишало задержанного наконец-то напрасной и нелепой надежды обмануть закон и полицию. Поэтому сыщик проверил, надежно ли заперты замки, и снова сел за руль. Он решил, что не будет уезжать далеко. Сейчас купит перекусить в ближайшем магазине и вернется назад, переночует в машине рядом с гаражом. А утром, он был уверен, Арман растеряет свою самоуверенность и хитрость. И, наконец, можно будет разобраться, для чего был весь маскарад с переодеванием в официанты. В придорожной закусочной кормили вполне сносно. Он даже успел допить чай и окончательно успокоиться. После задержания Армана ему хотелось надавить на парня, дознаться как можно быстрее о его мотивах, но сейчас сыщик понял, лучше вот такое психологическое воздействие. По возвращении к гаражу его настиг звонок от Валентина Барсукова. Тот говорил сухо, но по голосу Гуров даже через телефонный динамик услышал нотки тревоги. «Товарищ полковник, это Валентин Барсуков». Про себя Гуров удивился. «Ничего себе, осведомленность! Уже в курсе, что я нашел и задержал Армана?» Опер уже приготовила вежливый отказ от участия Барсукова в допросе парня. Но повод для звонка Валентина оказался совсем другой. Голос мужчины звенел, как натянутая струна. В нем была сдержанная сила и тревога, будто сжатый кулак, готовый к удару. «Лев Иванович, у меня к вам серьезный разговор. По поводу Валентины, моей дочери». Сыщик внутренне напрягся. Не очень-то ему хотелось выдавать тайну Валюши и участвовать в интригах семьи Барсукова. А в это время Валентин говорил четко, словно делал доклад. «Валентина сегодня в 14:00 вызвала такси и уехала из дома. Матери сказала, что по делам. С 18 часов она не отвечает на звонки и сообщения. Что вы можете сказать мне по этому поводу, товарищ полковник?» Опер с удивлением отметил, что хотя Барсуков казался каким-то отстраненным, но за холодом скрывалось напряжение, как в черных углях тлеет незаметно обжигающее пламя. Угроза, почти физически ощутимая, а не отцовская нежность, исходила от его вежливой просьбы. Он постарался сначала быть вежливым. «Ну, послушайте, Валя не ребенок, она взрослая женщина, и мне кажется, вполне благоразумная. Может быть, она у жениха телефон сел. Уверен, она скоро выйдет на связь, и все окажется очень просто». Валентин выслушал увещевание, но когда ответил, каждое его слово было похоже на камень. Голос словно был напитан тяжелым свинцом. «Послушайте, Лев Иванович, я полицейский в отставке, но бывших сотрудников МВД не бывает. Вы правда считаете, что я просто излишне беспокоюсь о своей уже взрослой и самостоятельной дочери?» Было слышно, что Валентин изо всех сил пытается держать себя в руках. Говорил он медленно, взвешивая каждое слово, словно боялся выплеснуть свой гнев наружу. «Да, я опекаю свою дочь. Если бы у вас были дети, то вы поняли бы, как иногда тяжело быть отцом. Даже если твой ребенок уже взрослый, это не значит, что он не нуждается в заботе. Прежде всего, я профессионал и не стал бы задавать такой вопрос просто так. Валентина вызвала такси от дома до коттеджа Терехина». У Гурова внутри ёкнуло. Неугомонная девица не утерпела и, видимо, сама решила срочно заняться расследованием смерти любовника. А Барсуков чеканил дальше. «А еще я проверил биллинг ее телефона. С женихом она не общалась со вчерашнего дня. И он тоже это подтверждает. уехал к друзьям в общагу в момент вашего визита и оттуда не выходил. Дружки подтверждают, камеры наружного наблюдения, вахтеры, бегает только в магазин за новой порцией спиртного. Валентина звонила вам за час до того, как отправилась в коттедж в тихом поселке. И я еще раз задаю поэтому свой вопрос. Что вы можете сказать мне по этому поводу, товарищ полковник? Как моя дочь связана с вашим расследованием и смертью Василия? Лев Гуров глубоко вздохнул и выдохнул, будто набирался сил перед прыжком в воду. Придется рассказать правду Барсукова о романе его дочери с его шефом. Скрывать этот факт глупо. Валентин в приступе отцовского гнева превратится из союзника во врага. А возможности у него большие. С Барсуковым играть и блефовать не получится. Опер в паре предложений обрисовал секрет, которым призналась прошлой ночью беременная Валюша. Барсуков отреагировал сухо, к его удивлению. «Я вас понял, товарищ полковник». Дальше разговаривал заместитель Терехина так же спокойно и деловито, словно не услышал ничего необычного. Лишь предупредил, если будут новые сведения, я сообщу. И вежливо распрощался. Лев несколько минут сидел неподвижно. Внутри вдруг появилась какая-то смутная мысль, вернее, даже вопрос. Что за игру ведет Валентин Барсуков? И точно ли новости о беременности дочери стали для него неожиданностью? Что если его вчерашнее радушие и озабоченность смертью шефа всего лишь продуманный до мелочей план для прикрытия его преступления? Гуров ведь и до этого думал, что Барсуков – самый первый кандидат, подозреваемый. Заместитель обнаружил тело шефа, и в каком виде – это известно лишь по его словам. Попытка реанимирования могла прикрыть какие-то улики или несостыковки в его показаниях. К тому же Барсукову Терехин доверял, и, конечно, нападение стало бы для него неожиданным. У Валентина достаточно силы для того, чтобы убить именно таким способом, а полицейского опыта хватит, чтобы искусно замести следы. Может быть, Валентина сейчас где-то в деревне у родни или в каком-нибудь доме отдыха подальше, а ее исчезновение инсценировано, чтобы отвести от семьи Барсуковых подозрения, превратить Валентина из потенциального убийцы в несчастного, тоже пострадавшего отца. Мотив? И это тоже есть, и даже несколько. Отомстить за дочь, которую соблазнил Терехин. Хотя, судя по настойчивости Вали, еще неизвестно, кто был инициатором этого романа. Но в любом случае от смерти Василия Барсукову перепадают немалые плюсы. Он становится единоличным руководителем компании. Вдова точно не будет даже пытаться контролировать его работу. А если удастся доказать отцовство Василия, то из наемного работника Барсуков превратится в официального владельца фирмы. Весь бизнес Терехина будет принадлежать ему, так что смерть шефа выгодна его заму и по личным причинам, и из-за денег. Лев крепко задумался, все перебирал в памяти разговор с Барсуковым в коттедже, а потом у него дома. Что, с какой интонацией говорил мужчина? Есть ли какие-то несостыковки в его словах? Кажется, Валентин не допустил ни одной ошибки. Слабое звено дочь, которая могла сболтнуть лишнего в порыве эмоций, отправил куда подальше. Вторая неудача закрыта в гараже. Что если Барсуков звонил не ради дочери, а в надежде узнать подробности задержания Армана? Наверняка он уже в курсе. Тогда почему не спросил об этом и даже не намекнул? Лев крутил новую версию со всех сторон и пытался найти лазейку. Как же ему поймать Валентина Барсукова на лжи? Как вдруг полковника отвлек новый звонок. Он с удивлением ответил на вызов. На экране светилась надпись «Наташа Кричко». Голос у жены напарника был тихим и уставшим. И не мудрено, уже почти полночь. Лев. «Ну все, Вера в стационаре. Я съездила, проверила ее, привезла все необходимое». «Спасибо». Он был искренне благодарен Наташе, что она взяла на себя заботы о вдове. «Не за что». Наташа как-то жалостливо протянула. не представляю, что со мной было бы в такой ситуации». Она помолчала несколько секунд, а потом вздохнула. «Ладно, у меня тут дел еще куча. Если честно, я даже не знаю, чем ей еще помочь. А ты не знаешь, когда запланированы похороны? Кто вообще этим занимается?» В другой раз Лев указал бы на Барсукова, потому что логично, если бы заместитель Василия взял все организационные хлопоты на себя. Но не сейчас. Его отношение к Валентину изменилось, стало настороженным. Поэтому он коротко ответил. «Пока рано говорить о погребении, еще идет проверка». «Ладно, тогда до завтра. Отзвонюсь, как навещу Веру». Откликнулась Наташа и вдруг замялась на пару секунд. «Кстати, я хотела спросить, ты знал, что Вера уже проходила подобное лечение?» «Что ты имеешь в виду?» Не понял ее вопроса опер. Женщина пустилась в подробное объяснение. «В палате, когда я разговаривала с ней, она сказала, что в прошлый раз ей давали желтые таблетки. И они помогали хуже, а эти белые лучше. Именно так и сказала, когда я была тут в прошлый раз. То есть в клинике она уже была как пациентка. Конечно, это по ее словам. Может быть, она что-то спутала, у нее все смешалось, и прошлое, и настоящее. Я не стала расспрашивать, но не знаю почему. Решила тебе сказать об этом. Вдруг это важно. Василий тебе не рассказывал, что она лечилась в психиатрической клинике?» «Нет», — протянул Лев с удивлением. «Ни разу за годы их дружбы Василий Терехин не поделился с ним тем, что у его жены были проблемы с ментальным здоровьем. Но опять же, это дело сугубо семейное, и даже от друзей такое часто скрывают». Наташа снова вздохнула, повторила свое «ладно» и отключилась. А Лев Иванович Гуров остался наедине со своими мыслями в машине, где планировал провести всю ночь. Он прошелся к воротам гаража и послушал пару минут, что творится внутри. Как он и планировал, темнота и неизвестность тяжело повлияли на состояние Армана. Тот выл, не переставая, перемежая то молитву, то проклятие, то отчаянный крик. Эти звуки опера обрадовали. Еще пара часов в гараже, и парень совсем потеряет ориентиры, будет готов на все, лишь бы получить хоть какую-то определенность. И расскажет, наконец, правду о том, что он делал в коттедже Терехина. Он вернулся назад в машину, разложил сиденье и устроился для длительного ожидания. Долгие часы в маленьком пространстве автомобиля не пугали полковника. И не в таких условиях проходила засада или слежка за преступником. Нет, физически ему было вполне комфортно, а вот душевно. Обычно полковник Гуров испытывал охотничий азарт, когда нападал на след преступника. Это было удовлетворение от того, что удалось собрать в единую картинку факты, сложить пазл о том, что произошло на месте преступления. Но то было удовольствие ученого, который решил трудную задачку, а сейчас оперу было неприятно от того, что приходится копаться в грязном белье своего друга. Узнавать тайны, которыми Василий ни с кем не хотел делиться. Разочаровываться в тех, кому Терехин доверял как себе. Вера, Валя и Валентин Барсуковы оказались не такими, как привык видеть их Лев Гуров. За пару дней расследования они словно сняли маски и показали все стороны своей личности. Лев прикрыл глаза, сказывалась накопленная усталость. Кажется, что он не видел жену уже неделю, хотя со смерти Терехина прошло совсем немного времени. Опер опять попытался сосредоточиться и представить себе все, что произошло в коттедже в тот вечер. Василий сначала веселился с гостями, вместе с Верой развлекался то на веранде за ужином, то в гостиной в фотозоне. Потом у него был неприятный разговор с Валентиной, и он успел сделать звонок Гурову. Потом час, во время которого его убили. И опять самое логичное, что напрашивается. После дочери в кабинете Василия появился Валентин Барсуков. приступе гнева или наоборот, абсолютно расчетливо и хладнокровно он убил начальника, а потом, имитировав самоубийство, также изобразил попытку спасения. Но почему Валентин сделал такую простую ошибку, не учел ширину ремня? Может быть, не готовился к нападению и все-таки действовал больше из эмоций, шокированный тем, что его любимая дочь беременна от шефа? И не просто беременна, а еще и страдает по своему женатому любовнику. Василий же ясно дал понять, что не собирается жениться на влюбленной девице. Сегодня опер столкнулся с тем, насколько может быть Валентин Барсуков резким и жестким. А если это помножить на его безграничную любовь к дочери, то можно допустить, что драма в кабинете коттеджа разыгралась именно по такому сценарию. Правда, не очень понятно, зачем Серёхину была нужна помощь Гурова, что он хотел. Еще и так срочно. Все-таки Лев не юрист по бракоразводным процессам и вообще мало что понимает в семейных драмах. Его жизнь с Марией была и остается много лет безмятежной и спокойной. В ней нет места адюльтерам и внебрачным детям. Лев вдруг подскочил от резкого глухого стука. Он оглянулся по сторонам и понял, что задремал прямо с ежедневником в руках. Звук повторился снова, и Лев поспешил из машины к двери гаража. Опер не дошел до металлической двери пару шагов, как снова что-то ударило изнутри. Он понял, что Арман каким-то образом дотянулся до стеллажей и теперь швыряется всеми предметами, до которых смог дотянуться. Сыщик недолго послушал крики задержанного и грохот ударов, а потом вернулся в машину. Вот еще один вопрос, на который у него нет ответа. Что в этой истории делает Арман? Как он попал в дом? И откуда знал о сейфе? Тем более камни оказались игрушкой. Что за нелепая кража? Не мог мелкий шулер вроде Армана Григоряна знать о фальшивом сейфе в доме Василия. Эту забавную уловку видели лишь те, кто имел доступ в кабинет. К тому же в фальшивом сейфе, как оказалось, еще и лежали поддельные камни. Какой-то фарс, а не преступление? Эта странная кража не укладывалась в общую картину. Пускай даже это совпадение, пускай кража и смерть Терехина никак не связаны между собой. Они всего лишь совпали по времени. Но все-таки остается вопрос, как Арман узнал о сейфе, откуда там взялись фианиты? За размышлениями над этой головоломкой опер провел остаток ночи. Он снова изучил все протоколы, которые заполняла младший лейтенант юстиции, следователь Валерия Зорина, во время выезда в коттеджи. И нашел еще одну небольшую несостыковку. Ужин был заказан на 31 человека, а вот масок было почему-то 30. Фактически же в коттедж прибыло 32 гостя. Хорошо, пускай Валентин Барсуков оказался там случайно. Но почему масок 30, а порций на одну больше? Крошечная деталь мешала ему. Кололась, словно заноза при ходьбе. И Гуров решил, что завтра сам лично посетит Веру в клинике. Если ей стало лучше, то, наконец, удастся поговорить с ней о вечере смерти мужа. Препараты дадут свой эффект, и женщина вернется к реальности. А он разгадает эту математическую загадку вечеринки в масках. За час до рассвета Лев съездил на заправку, где выпил кофе, и привел себя в порядок в туалете. От ночной сонливости не осталось и следа. Он был готов продолжать дальше расследование.